Дорогие братья и сестры, приветствую вас любовью Господа Иисуса Христа. И рад вместе с вами сегодня быть на этом собрании, чтобы прославить Господа, послушать Слово Божие, которое звучит, помолиться вместе, воспеть Его. Братья и сестры, слава Богу, что сегодня Он дает еще возможность прийти сюда и слушать Его Слово, назидаться. Я прочитаю перед молитвой из Евангелия от Луки, 2 главы, с 25 стиха. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева. И Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему с миром. Ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовил пред лицом всех народов, свет просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: «Се лежит сей на падении и на восстании многих в Израиле и предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет. Вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь. И она, в то время подойдя, славила Господа и говорила о нем всем ожидающим избавления в Иерусалиме. До этого места, братья и сестры. День для нас, братья и сестры, сегодня, как бы вот мы уже и привыкли, что день воскресный, мы все собираемся утром на богослужение, сами детей наших собираем, приходим, и жаждаю, чтобы на этом месте услышать то, что хочет сказать Господь. Братья и сестры, вот для Симеона в тот день, о котором мы сейчас прочитали, особый был день, когда, ну, осуществились его ожидания, мечты, то, что Господь ему сказал, осуществились в этот день. А почему? Потому что он был ожидающим человеком. Он ждал, когда сбудется то слово, которое ему сказал Господь. Последние годы жизни его, они были этим наполнены. Он только, скорее всего, об этом и думал, и помышлял. Братья и сестры, когда мы живем в этом мире, у нас много суеты, много дел, нам нужно много что сделать, чтобы обеспечить жизнь своей семьи, лично каждому из нас. И часто в этой суете, братья и сестры, забываем порой вот это, то, что, о чем говорил Господь своему народу, в Слове Божьем, вот, о том, что Он должен скоро прийти, что Его нужно готовиться встречать, что нужно верить, нужно молиться, пребывать в истине, братья и сестры. И, конечно же, вот этот день воскресный, он очень важен в нашей жизни, братья и сестры, потому что в этот день как-то назад отступает эта суета, вот, и перед нами вновь предстает в полноте, в чистоте Слово Божие. И для нас очень важно прийти сюда, чтобы Господь в наш дух, в наше сердце, в нашего внутреннего человека положил вот это стремление, ожидание Бога, исполнение Его обетований. И вот этот человек, братья и сестры, написано, по вдохновению пришел в храм. Братья и сестры, насколько в нем было желание вот увидеть того, о котором Господь его предупредил. И когда он увидел его, когда он не мог устоять, да, казалось бы, ну, можно было посмотреть в душе своей, как-то прославить Бога, но он не смог устоять, да, как бы, вот, чтобы в тайне это все было. Написано, добрые дела есть и которые в тайне, а есть и явные. И вот он взял этого младенца на руки, да, мать отдала ему, просит он, да, старичок этот, дать ему на руки младенца. А он и не служитель здесь, да, никакой не пресвитер, не священник, просто пришел вот так вот в храм, чающий. Его было звание такое, чающий утешение Израилева. Смотрите, какое духовное звание есть, разные звания, а это вот звание чающий утешение, ищущий Господа. Есть еще такое звание хорошее, нищий духом, да, нищий духом. Кто хотел бы иметь такое звание, нищий духом? Чтобы нуждаться в Господе, чтобы искать Его, чтобы постоянно искать лица Божьего, красоты Его, воли Божьей, братья и сестры. Вот у него было звание такое. И вот таким людям, у которых такое звание, даже на руки Иисуса Христа маленького дали, да, ну, как бы сказать, может на руки взять Иисуса Христа. Настолько доверие такое к ним, да, братья и сестры. У Господа доверие к тем, которые ждут, ищут Его, чают Его, стремятся к Нему, братья и сестры. И вот он взял. И сколько, какие слова, братья и сестры, сказал этот человек, что было в душе? Он не готовил эту проповедь, да, ни по бумажке не говорил. Это было в его душе, потому что он увидел того, от которого зависела и его отчасти жизнь, и жизнь народа Божьего, и даже язычников. Свет просвещения язычников, братья и сестры. А это кто язычники? Я думаю, что никто не будет отказываться, что и мы были когда-то язычниками, наш народ. Наши отцы поклонялись и камням, и солнцу, и кому только не поклонялись. Это было страшное, жуткое, дремучее время. Но когда пришло христианство, пришел свет, то и в наш народ, и сегодня, братья и сестры, имя Христос, оно знакомо, наверное, многим людям. Другое дело, как человек относится, как Христос сказал, за кого почитают меня люди когда-то, да? Не то, что знает его или не знает, а за кого почитают, это тоже важный вопрос. Но, братья и сестры, в нашем народе сегодня настолько время благоприятное, чтобы найти Господа, что, наверное, было ли когда-либо в истории нашего народа такое время, как сейчас? Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте, когда Он близко. И сегодня это время для нашего народа. И вот это сказал еще тогда этот старец, чающий Господа. И его слово, оно на сегодняшний день и для нас имеет значение. Свет просвещения язычников. Иисус Христос является светом просвещению. Когда-то, некогда вы были тьма, говорит Господь, а теперь ныне свет, свет в Господе. Ныне вы были не помилованы, а теперь помилованные. Ныне были не народ Божий, а теперь народ Божий. Смотрите, какое значение в этих словах, сказанные Симеоном, и которые в Иисусе Христе для каждого сегодня из нас, братья и сестры, и не только для нас, для тех, кого сегодня нет, о ком мы молимся. Я имею в виду, нет среди нас, кто-то еще неверующий, о ком мы молимся, чтобы Господь их призвал. Для них, братья и сестры, тоже это действует свет просвещения язычников. И мы сегодня, братья и сестры, помолимся и поблагодарим Бога, что Он просветил наши сердца, что и мы сюда пришли по вдохновению, и чтобы нам Господь вот, помог и дал такое сердце, как Симеону, чтобы мы также в своей жизни видели главное, знали главное, для чего мы живем, чтобы не делали того, что не нужно, лишнего, что повредит, может быть, нашим душам, чтобы Господь сохранил нас до пришествия Своего или до того, как Господь возьмет к себе. Помолимся Господу, поблагодарим Его. Аминь.